Через пару минут Федя в наших руках обмяк и успокоился. Взгляд его вновь обрел осмысленное выражение. «Ну, все, все, отпускайте», — скомандовал он. Мы отпустили его и опасливо расступились. Репрессий не последовало. Федя скрестил руки на груди и, склонив голову на бок, молча смотрел на магу. Глаза у него были подозрительно влажными. Мага, почувствовав свободу, медленно встал, окинул зал невидящим взором, и буквально на автопилоте он вырос в этом зале. С черепашьей скоростью направился к двери, сильно кренясь на правый бок, хромая, держась руками за голову. С него капало, следом тянулась тонкая кровавая дорожка. Добравшись до двери, мага уцепился за ручку, немного отдышался и хрипло пробормотал, повернувшись к нам. «Прости». «Да ебал я твое прости!» Неожиданно севшим голосом пробурчал Федя. «Все, пошел отсюда». «Прости, брат». Мага вдруг заметил, что с него капает. Дрожащими руками достал носовой платок, медленно присел на колено и стал неровко вытирать кровь с пола. «Да, он у нас чистюля, а грязь в зале — это жуткий моветон для любого члена клуба». «Прости, брат, я не хотел». «Да иди ты уже отсюда, тварь черножопая!» Неожиданно плаксиво крикнул Федя. «Иди на из моей жизни! Встретишь, переходи на другую сторону! Ты мне не брат!» Тут Федя не выдержал, закрыл лицо руками и убежал в кабинет, наотмашь шарахнув дверью. «Ты иди, мы сами уберем», — тихо сказал Борман, глядя в пол. «Ладно, простите, люди». Мага с трудом поднялся, сунул окровавленный платок в карман и покинул зал. «Думаете, это все? Как бы не так. Пока наши дети бегали с ведром, с тряпкой, Радик что-то там отмотал в голове, распахнул дверь кабинета и нарочито громко, надтреснутым голосом уточнил: «Мне тоже уходить?» Федя развернулся в кресле к окну, сидел ко входу спиной, не отвечал, не реагировал и, по-моему, даже не слышал. «Я спрашиваю, мне тоже уходить?» «Радик, что тебе надо?» Я захлопнул дверь. «В связи с чем такой вопрос?» «Была команда. Иди ты, тварь черножопая!» Процитировал Радик. «Вот я и...» «Радик, ты гонишь? Ты-то здесь при чем?» «Ну как, была команда!» «Радик, с каких это пор ты стал у нас черножопым?» «А с каких пор мага стал?» «Радик, ты че дурака включаешь? Ты же в курсе, почему так все получилось?» «Я в курсе!» Радик упрямо насупился и мотнул головой на дверь. «Но он не прав. Нельзя так делать!» «Слушай, давай об этом как-нибудь потом поговорим». «Зачем потом?» Радик отодвинул меня плечом и опять распахнул дверь. «Короче, я тоже ухожу. А вы тут определитесь, кто у вас черножопый, а кто полноценный». «Да идите вы все нахуй!» Глухо пробормотал Федя, по-прежнему сидя к нам спиной. «Черножопые, беложопые. Короче, все шагом марш нахуй». «Ясно». Радик прикрыл дверь и пошел к выходу из зала. «Извиняться не буду. Я перед вами ни в чем не виноват». Глава 7. Во вторник с утра мы с Федей поехали на экскурсию. Федя был задумчив и радикально молчалив. То есть за все время не проронил ни слова. Даже когда здоровались, только надменно кивнул и молча сел за руль. «Ишь ты, какие мы важные! Отмутузили лучшего друга. Всех послали далеко и надолго. Теперь ходим, задрав нос, и гордимся. Ню-ню! Такими темпами скоро весь клуб разбежится. Будем сами заниматься розыском, сами собой командовать и вообще с собой любимыми организовывать все мероприятия. Зато чувство собственного достоинства через край. Знаете, я тут немного с историей дружу. По-другому нельзя, я этим на хлеб зарабатываю. Так вот, у всех диктаторов и сатрапов рано или поздно наступает такой момент, когда гордыня одерживает убедительную победу над здравым смыслом и жизненными истинами. Вот такая нехорошая аналогия. Мы сидели у главного вуза страны. Я любовался в бинокль на пресловутое кафе, а Федя, скрестив руки на груди и склонив голову на бок, безучастно смотрел в окно. Вернее, смотрел он в себя. Но, судя по выражению глаз, там, в себе, была кромешная пустота. А за окном изредка что-то перемещалось, провоцируя рефлекторное движение зрачков. В какой-то момент мне в голову пришли сразу две занимательные мысли. Нет, это был не инсайт, и, упаси Боже, не оперативный инсайт, как у Гены, сотоварищи. Мысли возникли вполне естественно и планомерно, одна вполне себе концептуальная. Исходя из общей ситуации за прошедшую неделю, вторая — просто переоценка Фединого поведения. Я отложил бинокль в сторону, достал из поясной сумки гантель и принялся качать бицепс. Заметил, монотонная физическая активность на минимуме усилий хорошо помогает приводить в конечную форму и фиксировать свежие и неупорядоченные мысли. Ах, да, поздравьте, с понедельника я начал заниматься физподготовкой. Я буду сильным. Я буду. Я уже становлюсь сильным. О, пляд, как же невъеменно я силен. Это мантра, не обращайте внимания. Так надо. В общем, я внял таки Фединому совету и купил гантели. Знаете, такие полукилограммовые, в приятной на ощупь каучуковой обливке. Один сетевой приятель в чате посоветовал замечательную методику. Берешь такие гантельки и в течение дня несколько раз качаешь бицепс, трицепс и плечи. Как можно быстрее и с минимальной амплитудой, примерно 1/10 от полного разгибания. Расти мышцы не будут, но станут твердыми, как железо. Федя над этой методикой походя поглумился. Дескать, это сказки для рахитов и напрасные издевательства над мышцами. Бегать надо, нормально качаться, постоянно работать в спарринге с бойцами разных школ и раз в неделю биться в полную силу. Но я думаю, что его мнение можно смело пренебречь ввиду завышенной экспертной оценки. Он многократно жмет 150. По несколько сетов за раз. Утром в лошадином темпе бегает десятку, если есть время. Может, днями не вылезать из зала и вообще кругом весь из себя аномальный буйвол. А у меня лихая беда начала. Для меня рахита и это подвиг. Знаете, наверное, есть такое расхожее выражение. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. На тот факт, что я бросил пост, Федя никак не отреагировал, что утвердило меня в правильности вывода по поведению. Сейчас я с концепцией быстренько разберусь, потом поделюсь с вами этим выводом. Итак, концепция. Знаете, есть такая штука буи. У нас на реке стоят эти самые буи, полосатые такие. Федя не моряк, но почему-то регулярно о них вспоминает. Так вот, дорогие мои френды, подозреваю, что мы тут сейчас этой самой полосатой штуковиной груши околачиваем. Проще говоря, ерундой занимаемся. Да, есть небольшой шанс, что на одной из точек в поле нашего зрения случайно попадет кто-то из искомых гадов. И примерно такой же небольшой шанс, что я его опознаю. Повторюсь, опознание — дело весьма деликатное. Надо как минимум подойти к человеку вплотную и некоторое время вглядываться в его лицо, слушать речь, припоминать характерные жесты и так далее. Если никто из гадов не учится и не промышляет в районе расположения учебных заведений, шансы идти разом падают почти до нуля. Потому что мы с Федей как раз перекрываем вузы. А в том, что мерзавцев опознает кто-то помимо меня, то есть люди из других поисковых групп, работающих на рынках и в прочих злачных местах, я теперь уже сильно сомневаюсь. В общем, мне кажется, что такое пассивное наблюдение – занятие весьма нерезультативное. Боюсь, что таким образом мы можем развлекаться очень долго, и не факт, что в финале будем иметь хоть какой-то результат.